Глава 45. Второй наряд медленно подъезжал к сушильне по промерзшей земле, и по мере приближения она казалась все выше. Сержант Спектр сидел сзади в кромешной тьме вместе с тремя бойцами мужского пола и двумя женского. Было очень жарко, и все вспотели. Из-за нехватки места они были вынуждены сидеть вплотную друг к другу. Несмотря на многие годы службы, каждый раз он испытывал волнение и страх. Благодаря этому инстинкты не притуплялись. Руки в перчатках вспотели, но за штурмовую винтовку Хеклер и Кох Г-36 он держался крепко. Машина замедлила ход и остановилась. «Это Спектр. Мы около сушильни», — сказал он в рацию и услышал, как Кендалл дала команду первому наряду переходить в наступление. «Ворота и сенсорное освещение активировались», — доложил сержант Портман. «Мы подъезжаем к дому. Соблюдайте осторожность. Наряд номер 2, выходите, соблюдайте осторожность». Спектр принял на себя дальнейшее управление, и по его команде дверь микроавтобуса открылась. Холодный воздух ворвался внутрь, и бойцы слаженно высыпали из автомобиля и рассеялись вокруг сушильни с высокой башней. Под ногами хрустел снег и лед. Спектр подошел к большой металлической двери и прислушался. Изнутри не доносилось ни звука, а потом подул ветер, и послышался тихий стон. «Слышу то ли визг, то ли стон, доложите. Прием!» Услышал он в наушнике голос Кендалл. Спектр поднял голову и посмотрел на вышку в черном небе. Когда налетал порыв ветра, стон усиливался. «Я думаю, это вентиляция на крыше. Прием!» Его люди ждали с оружием наготове, расставив ноги, готовые в любой момент перейти в наступление. В наушниках каждый мог слышать голос сержанта Портмана. Он докладывал о продвижениях своего наряда. «Мы подъехали к дому. Кажется, здесь никого нет». Через секунду наряд 1 услышал, как открылась дверь микроавтобуса 2-го наряда. Было нелегко прислушиваться к событиям в наушниках и сохранять концентрацию на своей задаче. Ветер приносил снег с окрестных полей и бросал его в лицо, как сахар. В вентиляционных отверстиях завывал ветер, и откуда-то доносился скрип металла. Спектр посмотрел на своих людей и дал им приказ наступать. С помощью болторезов один из бойцов срезал замок с огромной сдвижной двери, все включили фонари на своих шлемах, и командир отодвинул дверь. «Полиция, всем лечь!» — закричал Спектр. Фонари осветили внутренности сушильни. Что-то вспыхнуло, и показалось лицо, парализованное и недвижимое. «Это полиция! Руки вверх!» — прокричал Спектр. Но человек не двигался. Затем во вспышке света Спектр увидел руку с пистолетом, лицо двинулось на него, и он выстрелил.